Гариды, как ящеры, почти не отличались от обычных беговых ящеров. Всадник располагался между крыльями в месте, где у ящера кончалась шея и начиналось тело. Обычный ящер вместо крыльев имел редуцированные отростки. Впереди у него располагались небольшие передние лапы, которыми он почти не пользовался, двигаясь только на задних ногах и балансируя хвостом. Все то же самое можно было сказать и о гаридах. Отличие было только в том, что гариды имели небольшие, полутораметровые кожистые крылья. За счет них быстро бегущий ящер мог экономить свои силы, время от времени планируя и подправляя направление движения, а не только балансируя хвостом, как обычный ящер. Вторым отличием было то, что передние лапы гарида были приспособлены для удержания и захвата животного и снабжены когтями. В естественной среде гарид догонял свою жертву и рвал ее пастью и передними лапами. Эти сведения мне удалось найти в энциклопедии, которую я по вечерам продолжал читать. К моему удивлению, утреннего открытия ворот поселка ждал я не один. Вечером в деревню заехал молодой наемник, ехавший тоже, как и я, в город Фиест. Он догонял вышедший раньше его на сутки отряд наемников, охранявший караван, идущий из гордицы Фиест. Мы познакомились. Гард, так звали моего веселого попутчика, с уважением посмотрел на моего гарида, мечи в заплечных ножнах и одежду и предложил ехать вместе. Я согласился. Узнав из моей беседы с пришедшим меня проводить старостой деревни, что я избавил деревню от нескольких злых духов, Гард удивился и прямо меня спросил. «Дан, ты что, маг?» «Нет, Гард», — улыбнулся я молодому наемнику. «Просто берусь за любую работу, которая мне подворачивается». «Понятно», — кивнул мне наемник. «Я так и подумал. Судя по гариду, луку и мечам, ты больше похож на наемника, чем на промышляющего по деревням мага». «Я занимаюсь всем, что дает деньги. Ворота открылись, мы выехали на тракт». «Ты работаешь в отряде. Я не имею такой возможности, поэтому нахожусь в постоянном поиске». Гард согласно кивнул. Такая постановка вопроса была ему понятна. «Да, чтобы попасть в нормальный отряд, нужны рекомендации», – кивнул он мне. Тракт повернул в лес, ящеры перешли на спокойный размеренный бег. «Я раньше тоже нанимался куда попало», – продолжил разговор Гард. «Теперь работаю в команде Рига. Нормальный мужик платит тоже хорошо». «Сколько, если не секрет?» – поинтересовался я у Гарда. «Раз на раз не приходится, но 20 золотых в месяц выходит», – похвастался молодой наемник. «Нормально», – согласился я с Гардом. «Я служил в страже Фиеста. Мне платили в месяц всего 5. Теперь получаю 20». «Понятно», – кивнул я Гарду. «А куда держишь путь ты?» «Я сначала в Фиест, потом дальше. Хочу посмотреть на храм хранителей», – ответил я. «Понятно. Хочешь прыгнуть дальше?» – кивнул мне наемник. «Да, говорят, в центре континента заработки выше, народа больше. Я просто хочу попутешествовать, посмотреть мир. Может, найду место, где можно хорошо заработать или остаться на постоянное жительство». «Ха!» – усмехнулся мне Гард. «Знаешь, Дан, мой отец говорил мне, хорошо там, где нас нет. Везде одно и то же. Везде, если имеешь деньги, тебя будут уважать. И везде, если у тебя их нет, ты будешь собирать объедки с чужого стола». «Согласен», – кивнул я Гарду. «Есть только одно возражение». «Какое?» «В больших городах шанс прилично заработать выпадает чаще, чем, к примеру, в такой деревушке, из которой мы только что выехали. Нужно просто иметь голову на плечах и воспользоваться случаем и срубить мечом побольше золотых монет», – улыбнулся я Гарду. «Верно подмечено. С Гардом у нас оказался одинаковый взгляд на вещи». «А котенок Стопеха у тебя откуда?» – поинтересовался у меня Гард, заметив спящего в моем подсумке Зима. «Завалил его мать. Жалко было бросать сосунка. Забрал с собой». «Лихо ты!» – удивился Гард и с уважением на меня посмотрел. «Не каждый может сказать, что убил Стопеха. Обычно бывает наоборот». Через 3,5 часа езды по тракту, проходящему через лес, я при очередном ментальном сканировании обнаружил впереди много людей. На караван это было не похоже. Я окликнул Гарда, ехавшего спереди. «Слышишь, Гард, впереди творится что-то непонятное». «Что там?» – удивленно посмотрел на меня наемник. «Я не знаю», – пожал я плечами. «На караван не похоже. Те обычно идут стройной колонной, а тут стоят, бегает народ. Возможно, бандиты остановили караван и грабят. Ты точно уверен, что там что-то не так?» «Абсолютно. Много народу?» «Человек 20». «Тогда, если что, сразу нападаем, воспользуемся неожиданностью и начнем валить их из луков, потом в атаку на мечах», – спросил меня Гард. «Ты так уверен в своих силах?» – удивился я. «Местные бандиты плохо обучены в бою на мечах, главное у них выбить лучников, с остальными справимся». Оскалился в мрачной улыбке Гард и прибавил ходу своему ящеру, достав на изготовку лук из саадака. Мы выехали на развилку и увидели отряд разбойников, грабящих караван. Охрана из 20 наемников была убита, а разбойники избивали купца и согнали в кучу оставшихся в живых людей. Бандитов было не больше 20, они нас пока не видели. Я ментально просканировал окружающие леса и убедился, что в лесу не осталось ни одного разбойника. Видимо, все вышли к каравану. «В лесу чисто, все бандиты на дороге. Можно начинать, только хотелось бы уточнить один вопрос», — улыбнулся я Гарду. «Какой?» «Я командую нашим налетом на разбойников со всеми вытекающими последствиями», — заявил я. «Никаких магических амулетов на бандитах не было. Конечный итог нашего нападения мне был ясен». «Почему это?» — удивился Гард. Я поднял руку и наложил на Гарда заклинание «Щит мага». Оно было не особенно трудным и энергоемким, но отлично работало против стрел и физических ударов. «Маг, значит, все-таки. Я так и понял. Гарит без узды, котенок стопеха», — кивнул мне наемник. «Я больше люблю работать мечами, но и магией могу», — улыбнулся я. «Я пойду первым, ты прикрываешь меня стрелами сзади. Я боюсь, что если я начну применять магию, а ты залезешь вперед, то тебя может снести моим ударом вместе с разбойниками. Но магию я применю только в крайнем случае». «Сделаем их без нее», – распорядился я. «Ты старше, тебе видней», – сразу согласился Гард с моим старшинством. «Тогда начинаем их вырезать», – кивнул я наемнику и помчался на своем ящере к каравану, сходу стреляя из лука. Я направил Гарида, активировав защитный амулет, в центр скопления разбойников. Через полминуты 5 разбойников упало со стрелами в горле или голове. Нас никто не ждал, поэтому разбойники сориентировались не сразу. Это дало нам время к ним приблизиться и выбить стрелами еще 3 бандитов. Еще 3 стрелы и 2 вышли из дела, а один визжа залез под телегу. Когда мы были в 15 метрах, в нас полетели первые стрелы. Я сходу разрубил одного пополам, выхватив мечи из-за плеч. Гард снял стрелу еще одного, а его ящер растоптал 3-го. Разбойники опешили, их отряд таял с огромной скоростью. «Оружие на землю! Всем поднять руки!» – крикнул я. Мой ящер откусил голову одному из решивших пойти в рукопашную разбойников, а я снес башку другому. Голова покатилась под ноги 3-го, а тело зафонтанировало кровью. Сдаваться бандитам не хотелось, поэтому 2 стрелы Гарда пронзили еще 2 насквозь, а мой ящер откусил руку у облитого кровью бандита. Я рубанул мечами разбойника, прыгнувшего на меня с телеги. В разные стороны полетели руки, которые он выставил вперед. Одна с мечом, 2 с кинжалом. Тело рухнуло около телеги, а бандит завелся в истошном крике. Оставшиеся бросили оружие и задрали вверх руки, боясь не успеть их поднять. «В кучу передо мной!» – распорядился я. Гард продолжал держать уцелевших бандитов под прицелом. Он так и не вынул меча из ножен, а просто отстреливал их из лука. Я спокойно слез с Гарида и начал связывать руки уцелевших разбойников за спиной. Пленников оказалось всего 7. Один попробовал резким прыжком сбить меня с ног, но у него ничего не получилось. Ментальная петля вокруг шеи затянулась. Кроме того, что он сломал себе шею, у него ничего не вышло. Труп просто упал к моим ногам и задергался в предсмертных судорогах. Связав оставшихся 6 и поставив их на колени, я подошел к тихо воющему, окровавленному купцу и 10 связанных людей из каравана. Купец был настолько избит бандитами, что уже не понимал происходящее. При моем приближении он страшным голосом закричал: «Я все отдам! Я все отдам!» и упал на землю, потеряв сознание. «Бывает же такое». Я пожал плечами и начал разрезать веревки у связанных людей. Всего оказалось 7 мужчин и 3 женщины, не считая купца, которого один из мужиков облил водой, стремясь привести в чувство по приказу одной из женщин. Женщины оказались семейством купца – жена, теща и дочь. Мужчины – простыми работниками. Как выяснилось, в этом месте на них напали бандиты, сочтя, что 2 десятка охраны – это мало. Караван обстреляли из луков, ранив и убив больше 10, и пошли в рукопашную, добив остальных воинов из охраны. Охране каравана удалось ранить и убить не больше 7 бандитов, за что главарь разбойников, придя в ярость, приказал всех воинов охраны добить. К нашему появлению разбойники уже связали всех работников и женщин и собирались увести караван в лес. Все тягловые ящеры были живы и могли тащить телеги дальше. В этот момент мы и появились, спутав все карты бандитов. Все это удалось выяснить из спутанных и обраставших ненужными подробностями рассказов испуганных людей. 7 мужиков погрузили купца на одну из телег и, по моему приказу, собирали все оружие и снимали с трупов доспехи. Гард следил за порядком и подгонял мужиков. Я решил допросить наших пленных. «Ну что, работники меча и топора?» Обратился я к 6 бандитам, стоящим на коленях чуть в стороне от дороги. «Я уже услышал рассказы людей из каравана. Теперь мне интересно, что мне расскажете вы». «Что будет с нами?» Один из бандитов мрачно посмотрел на меня. «Вас отведут в ближайший поселок». Я равнодушно пожал плечами. «Если мы предложим что-то взамен нашей свободы, мы можем рассчитывать, что ты нас отпустишь?» Спросил другой. «Вы расскажете все, что мне интересно и без всяких договоров», — сказал я. «Если рассказ мне понравится, я могу отпустить тех, на кого мне не скажут, что он убивал людей в этом караване». Я показал в сторону людей из каравана. «У нас в 7 километрах стоянка. Там осталось всего 2 охраны. Там наша недельная добыча», — заговорили наперебой разбойники. «Гард», — позвал я наемника, тот был рядом. «Заедем к нашим друзьям за приготовленными для нас подарками?» – спросил я его. «На твое усмотрение, Дан», – улыбнулся мне наемник. «Тогда я с моими помощниками», – показал я взглядом на пленных разбойников, – «поехал за подарками, а ты вместе с караваном иди следом. Они говорят, что тут всего 7 лиг», – распорядился я. «Хорошо», – кивнул Гард. «Теперь с вами, господа разбойники. Все встали и сбросили с себя все доспехи и прочее в кучу. Я развязал всех, сначала обозначив на шее каждого ментальную петлю, так что разбойники с трудом дышали. Когда все доспехи оказались в куче, я продолжил. «Теперь организованной кучей бежим в ваш лагерь. Я еду за вами. Забегайте в лагерь и обезоруживайте и связывайте ваших дружков. Задача ясна?» «Но они вооружены!» – воскликнул один из группы захвата. «Это ваши проблемы. Они не ждут от вас нападения. Если вы будете действовать слаженно, то не вижу проблем», – улыбнулся я. «Думаю, не надо объяснять, что будет с тем, кто нарушит наш маленький договор». Я ослабил ментальные петли и приказал. «Вперед, мои воины!» Разбойники плотной группой рванули со всех сил в лес в сторону лагеря. Я залез на Гарида и помчался за ними. Через 40 минут лагерь, охраняемый 2 разбойниками, был взят без потерь в моем войске. 2 охранников скрутили и предоставили на суд руководителя операции, то есть меня. В лагере бандитов оказалось несколько телег с разным добром. Мои воины быстро запрягли в них тягловых ящеров, и мы поехали навстречу каравану, возглавляемому Гардом. Купец, видимо, отошел и сидел в первой телеге. Увидев меня, он спрыгнул с нее и подбежал ко мне со словами благодарности. «Меня зовут Литин. Я благодарен вам за свое спасение». «Не стоит благодарности», — кисло улыбнулся я. «Прикажите своим людям мои 7 телег взять в караван», — распорядился я. «Мне еще надо разобраться с нашими невольными помощниками». Глазами я показал на теперь уже 8 бандитов. «Что вы хотите с ними делать?» – посмотрел на бандитов купец. «Ничего я с ними делать не буду, просто отпущу». Я спрыгнул со своего гарида. «Как? Вы не хотите их сдать властям? Вы не накажете их за их бесчинство?» Литин был удивлен. «Я не нанимался устанавливать порядок на дорогах. Летин, хватит болтать. Я отправился к гарду, подъезжающему на своем ящере. «Но как можно отпускать преступников?» – воскликнул купец, когда я отпустил восьмерых бандитов, и те побежали в лес. Мне надоела болтовня купца, и я его спросил. «Вы хотите купить их у меня? В этом случае вы будете делать с ними все, что вам заблагорассудится». «Нет, покупать я их не хочу», – отказался купец. «В таком случае я вам объясню, купец Летин. Мой Гарит голоден, он кушает все, но мясо любит больше, чем траву. Я не уверен, что через 30 минут хотя бы один из них выживет». «А вы уверены?» – спросил я Летина. «Черри, ты видел пищу, которая побежала в лес? Можешь покушать, но только быстро», – ментально разрешил я Гариду отлучиться. «Спасибо, я вернусь очень быстро». «Я не уверен», – купец, раскрыв глаза, смотрел, как Гарит исчез в лесу. «Летин, поехали. До поселка как минимум 10 лиг, а я проголодался, спасая вас. Мне действительно хотелось есть, время приближалось к обеду». «Конечно, конечно, господин Дан», – закивал головой купец и распорядился отправляться. Караван выехал на тракт и двинулся в направлении поселка, где мы с Гардом собирались обедать. Ко мне подъехал на своем ящере Гард, очень удивленный моим решением. «Ты не находишь свой поступок чрезмерно жестоким?» – спросил он меня. «Нет, Гард, не нахожу. Бандиты никогда не станут порядочными людьми», – ответил я. «Может быть, ты и прав», – кивнул мне наемник. «Ты думаешь, можно изменить разбойника или бандита?» Я с недоверием посмотрел на Гарда. «Не знаю», – пожал плечами Гард. «Мне кажется, бандит сразу рождается бандитом», – уверенно сказал я. «Объясни, почему ни ты, ни я не грабим? Почему крестьянин из последних сил тянет лямку, но не берет топор и не выходит грабить на дороге?» «Может, ты и прав, но не надо меня убеждать», – Гард улыбнулся. «Мне достаточно представить на месте убитых своих товарищей из своего отряда, и я сразу же соглашаюсь с твоим решением». «Вот и отлично», – кивнул я наемнику. «Добыча?» – Гард посмотрел на 7 телег с трофеями. «Согласно обычного раздела добычи среди наемников», – кивнул я. «Хорошо», – кивнул мне Гард. Гарит вернулся через 40 минут и побежал рядом с телегой, на которой я ехал. Я слез с телеги и запрыгнул на Черри. «Черри, почему ты вернулся? Ведь ты мог убежать», – спросил я своего Гарида, вспомнив, что хотел задать этот вопрос, когда вернулся после ограбления главаря воровской гильдии Гордица. «Ты выкупил меня из рабства. Ты оказал мне доверие. Я воин. Как я мог обмануть другого воина, оказавшего мне большую услугу?» «Ты не только воин, ты вожак. Ты заботишься обо мне. Что еще желать простому воину?» Ответ был прост. «Я рад, что ты понимаешь меня, Черри». Я погладил Гарида по шее. «Я рад, что у меня разумный вождь». Через 1.5 часа езды вместе с караваном впереди показался чистокол поселка. Нам открыли ворота, караван проехал в гостиный двор. Мы спрыгнули с ящеров и отправились обедать. Весть о том, что мы расправились с шайкой бандитов, промышлявшей на тракте, быстро распространилась среди купцов гостиного двора. К нам подходили купцы и благодарили за уничтожение банды. Оплатил нам обед благодарность за свое спасение Летин. Он вручил нам кошель с 500 золотых и помог быстро распродать принадлежащее нам имущество, захваченное у бандитов. В результате его активных действий и знакомств с купцами на мой счет упало еще около 3000 золотых, не считая 800 золотых, которые оказались у бандитов в кошельках и в сундуке главаря. От общей суммы в 4300 золотых я честно перечислил треть в виде 1400 золотых на карту Гарда. Он был просто счастлив. Мы с Гардом остались ночевать в этом поселке. Распродажа добытых трофеев заняла остатки дня. Глава 31. Вечером, после раздела вырученных денег, мы ужинали вместе с семейством Летина. «Куда вы направляетесь?» – поинтересовался у нас с Гардом Летин и, услышав, что мы едем в Фиес, задумался. «Вы, как я понимаю, торопитесь?» «Да, я отстаю от своего каравана на сутки, а теперь уже на 1.5», – ответил Гард. «Понятно», – закивал головой Летин. «Просто я хотел, чтобы вы сопровождали мой караван до Ванда. Это 120 километров, не доезжая до Фиеста». «Извини, Летин, мы не можем. С караваном мы потеряем много времени», – ответил я. «Сам пойми, мы доедем до Фиеста за 5 дней, если будет все в порядке. С караваном будет в 3 раза дольше. Учитывая расстояние, которое нам предстоит преодолеть, причина нашей задержки должна быть очень веской». «Да, я понимаю», – расстроился купец. «Перебив банду, мы заработали огромные деньги. Мы можем выполнять заказы по пути, но если это будет связано с быстрым решением проблемы». Я улыбнулся. «Что ты имеешь в виду?» – переспросил купец. «Да вон, сам посмотри». Я показал на доску объявлений у барной стойки. «Там есть 2 объявления, которые мы можем выполнить. Одно про какую-то колдунью и премию в 1000 золотых. Второе про семейство волколаков и приз в 600 золотых». Я улыбнулся. «Что может предложить нам любой караван за свою охрану? 1000 или 2 золотых?» Я это рассказывал Литину, но слова мои падали в нужные мне уши. Гард встал и пошел читать объявление. «Да, я понимаю», — согласился купец. «Я уже понял, что вы спешите и не настаиваю. Спасибо небу, что вы оказались в нужном месте в нужное время». «Ладно, Литин, удачи». Я встал и пошел в номер отдыхать. «До свидания», — кинул мне купец. Минут через 30 ко мне в комнату зашел Гард. «Ты серьезно хочешь прокатиться по этим заказам?» – спросил он меня, усевшись в мягкое кресло. «Что, это тебя заинтересовало?» «Я уже сильно опаздываю в мой караван. Мог бы тебе составить компанию», – улыбнулся Гард. «Это колдунья и оборотни по кратчайшей дороге на поселок Залесье. Я мог бы сократить путь, если бы поехал с тобой через них». Торговый тракт дальше поворачивал направо к поселку Лесной. После этого он поворачивал налево к поселку Залесье. Получалось, от поселка, в котором мы ночевали, до Залесья почти 160 лиг, если двигаться по тракту. Но можно проехать по лесной дороге напрямую и достичь его к вечеру. Там расстояние было равно примерно 90 лиг. По лесной дороге, как сообщала мне карта, было 3 деревеньки, расположенных друг от друга на расстоянии примерно 15-20 лиг. «Да, Гард, я смотрел карту». Согласно кивнул я Гарду. «Встреча с колдуньей и волколаками мне не нужна. Я просто рассчитываю проскочить в Залесье по этой лесной дороге». «То есть ты уже решил ехать по краткому пути?» – переспросил меня Гард. «Да». «Поехали вместе?» – спросила меня Гард. «Я тоже подумывал поехать по ней, но в одиночку это опасно. Колдунью можно проскочить, а волколаков нет». «Ладно, если что случится, раздел понаемничи. Я старший?» – спросила я у Гарда. «Согласен», – сразу согласился Гард. О разделе добычи по простой системе наемников я узнал в Гордице у Прока. Система была проста. Старший отряда забирал 2 доли простого бойца. Маг приравнивался к бойцу. Я таким образом мог спокойно забирать 3/4, если использовал магию в бою, и 2/3, если не пользовался ей. Система простая и выработанная в течение долгого времени отрядами наемников. Проверку времени она прошла, наемники ее применяли всегда в своих расчетах между собой. Гард, как наемник, был сторонником такого раздела. Получив от меня 1/3 за разгром банды, он был вполне удовлетворен. Мое старшинство он поддерживал, убедившись в разумности моего старшинства. «Хорошо, Гард», – кивнул я своему попутчику. «Завтра выезжаем с открытием ворот. Я дам тебе 1/2 своих серебряных стрел. Если встретим колдунью или волколаков, они будут нужны». «Согласен», – кивнул мне Гард. «Я встаю рано, занимаюсь с утра мечом. Хочешь поупражняться?» «Можно», – сразу согласился я. «Тогда за час до рассвета на заднем дворе». Попрощавшись, Гард ушел к себе в комнату спать. Я спустился на 1-й этаж и проверил Черри. Гарит спокойно стоял и жевал наложенный ему корм. В поилке была вода. Убедившись, что все нормально, я вернулся в комнату, поупражнялся в построении магических конструкций, доступных мне заклинаний. Выработав весь свой запас магической энергии и прилично устав, я уснул. Утром меня поднял негромкий стук в дверь. Я, просканировав ее, увидел за дверью Гарда и крикнул ему, что встаю. «Я буду на заднем дворе, за таверной. Подходи!» Гард ушел. Быстро надев штаны, я умылся и так отправился на разминку. В штанах с голым торсом, заплечными ножнами. цепочкой защитного амулета и браслетом амулета-накопителя магической энергии я, наверное, смотрелся не очень сильным. Гард улыбнулся, увидев меня, поздоровался. «Одну схватку?» – спросил меня наемник. «Согласен, но сначала разомнусь и выполню каты», – кивнул я ему. Разминка заняла у меня 20 минут. Это был сокращенный комплекс. Следом пошли каты. Минут 40 я спокойно вел свое тело от каты к кате, потом резко ускорился и прошел последние 7 кат, завершающих комплекс на предельной скорости. Тело слушалось идеально. Весь этот час разминки я потратил только на простейшие каты. Полностью весь комплекс можно было выполнить не меньше, чем за 4 часа, не считая комплекса кат без оружия. «Я готов», – улыбнулся я Гарду, уже закончившего свою тренировку и ждущего меня. «Я первый раз вижу подобные упражнения». Гард встал на изготовку, меч в правой руке, легкий щит в левой, левая нога выдвинута вперед, обычная стойка мечника. «Начали!» – кивнул я Гарду, мы сошлись. Наемник оказался весьма хорош, но я видел все его ошибки и пока просто отбивался от его нападений. Мне было интересно посмотреть на школу владения мечом, применяемую Гардом. Моя машинная составляющая реагировала на каждое движение наемника с огромной скоростью, вычерчивая его возможные направления и рассчитывая ответ. Я его явно превосходил, несмотря на отличную реакцию и вполне приличные навыки владения мечом наемником. Минут через 10, когда Гард начал уставать, я просто сбил его с ног, ударив правой ногой в его левую ногу, на которую он перенес центр тяжести, атакуя меня. Забросил меч в заплечные ножны. «Очень хорошо», – кивнул я наемнику. «Пошли завтракать и отправляемся в путь». «Ты меня ни разу не атаковал». Гард поднялся с земли и положил меч в ножны. «Почему это? Я тебя атаковал, когда сбил с ног», – улыбнулся я наемнику. «Уже начинается восход солнца. Помоемся, позавтракаем и в дорогу». Закончив завтрак, мы собрались и, забрав ящеров из загона, выехали из поселка. Через 3 километра появился отворот, куда мы и свернули, съехав с тракта. Дорога казалась хоть и лесной, но чувствовалось, что по ней ездят. Убедившись, что никакой опасности нам не грозит, мы двинулись по ней, углубляясь в лесной массив. Мой Гарит и ящер Гарда перешли на спокойный бег. Примерно через 1.5 часа перед нами возникла первая деревня с названием Нижние Гнилушки. Я в недоумении остановился перед указателем названия деревни. «Что случилось, Дан?» – подъехал ко мне Гард. «Пока все нормально». Я развернул карту и прочитал. «Ракитник». «Ничего не понимаю. Здесь должна быть деревня Ракитник, а не Нижние Гнилушки. Надо спросить жителей, в чем дело». Я сложил карту и поехал в деревню. Увидев мужика, я его окликнул. «Добрый день». Мужик остановился и повернул ко мне лицо. «Здорово, коль не шутишь». «В чем дело? По карте тут должен быть Ракитник, а на указателе стоят Нижние Гнилушки», – спросил я мужчину. «Это все правильно. У нас новый барон так распорядился. Раньше мы были Ракитником, теперь по его велению стали Нижними Гнилушками», – объяснил мужчина. «Дальше по дороге будут Средние Гнилушки, а потом и Верхние Гнилушки. Раньше они назывались Мосток и Кленовая». «Спасибо тебе», – поблагодарил я мужика. «Только я бы не советовал вам ехать по этой дороге», – проговорил мужик. «Это почему?» – спросил я мужика. «В Средних Гнилушках народ морет, как от мора», – сказал мужик. «Колдунья?» – улыбнулся Гард. «Ведьма», – кивнул нам мужик. «Мы едем правильно, будь уверен», – подтвердил Гард. «Мы выехали из деревни и двинулись по лесной дороге дальше». Средние Гнилушки по карте были в 18 лигах по дороге, и я рассчитывал просто проехать мимо них. Мы поехали дальше, оставив Нижние Гнилушки позади себя. 1.5 часа мы двигались вполне нормально. Я периодически ментально осматривал окружающий лес, ставший уже дремучим, и, не находя ничего опасного, продолжал двигаться вперед. Лесная дорога выглядела уже порядком запущенной, видимо, по ней ездили меньше. Гард примолк. Он неосознанно чувствовал опасность. Постоянная работа по охране караванов обострила его ситуацию. Он чувствовал неладное. До средних гнилушек оставалось не больше пары километров, когда вдруг резко стемнело, похолодало, пошел дождь. Я посмотрел на Гарда и остановил Гарида. Наемник сократил между нами дистанцию. «Гард, я чувствую что-то не так. Луку на изготовку, серебряные наконечники». Отдал я приказ. В наших руках оказались луки. «Двигаемся медленно». Мы осторожно поехали вперед. Я постоянно осматривал окрестности. «Она нас заметила и где-то рядом. Я чувствую, но не вижу ее», — сообщил Зим. Развернувшись к Гарду, я быстро поставил на него щит мага и активировал свой защитный амулет. «Я ее не вижу, но она рядом», — ответил я на вопросительный взгляд Гарда. «Будь готов». Наемник кивнул. «Я чувствую, что справа кто-то есть, но не вижу, кто там», — подал голос Гарит. Я моментально натянул тетиву и в указанном направлении выпустил стрелу с серебряным наконечником. Стрела, пролетев 7 метров, вдруг начала останавливаться и со вспышкой и небольшим хлопком сгорела. Я вдруг явственно увидел молодую женщину, закрывавшуюся щитом невидимости. «Гард!» — крикнул я. «Щит невидимости. Серьезное заклинание требует большого количества магической энергии. Ведьма была сильной. Гард, видимо, тоже заметил ведьму. В то место, где она была, полетели стрелы. Они не доходили до цели, вспыхивали на секунду, открывая нам женщину. Я вдруг почувствовал, как браслет истинного мага под кожей на моей правой руке вдруг обжег мое запястье и меня накрыло волной страха. Моя магическая защита рухнула. Магический амулет второго уровня, купленный в Гордице, истощился. Щит мага, установленный мной на Гарда, развалился. Ведьма атаковала, используя одновременно ментальную магию и простую. Я почувствовал липкий ужас от столкновения с ведьмой. На нас с Гардом покатилась вторая волна ментально-магической атаки. Я резко поднял ментальный щит и набросил на себя щит мага. Нас накрыла волна атаки ведьмы. Меня сбросило с ящера. Я ударился головой о дерево, которое вырвало из земли вместе с корнями, и упал на землю силой воли, удерживая себя в сознании. Ведьма моментально оказалась рядом. Это была уже не молодая красивая женщина, которую я видел, а старое, дряхлое, лысое существо. Оно вцепилось в меня когтями и сосало из меня жизнь. «Но это ты зря, дорогая!» — крикнул я гадости в лицо и сам схватил ее за горло зубами от ненависти и бешенства, мгновенно охватившего меня. Ведьма оторопела от моего нападения и пыталась увернуться, но из меня вылезли все мои ментальные клыки, зубы, когти и петли. Я укусил зубами существо за горло, и никакая сила меня не могла уже оторвать от горла ведьмы. В мой рот хлынула солоновато-кислая кровь существа и, обжигая горло, покатилась по пищеводу в желудок. Отвратительный запах гнили забил мои ноздри. Из меня продолжали выскакивать ментальные петли, затягивая нас с ведьмой в плотный ментальный кокон. Я почувствовал, что высасываю из чудовища жизнь и все ее способности. Существо попробовало ударить меня когтями, но на месте ее рук болтались только жалкие, измызганные лохмотья. Мои ментальные когти, зубы, клыки их уже проживали и перешли на тело и ноги. Поток жизни увеличился. Ведьма задергалась в конвульсиях, теряя жизнь и дар вместе с кровью, которую я из нее высасывал. «Пощади!» – прохрипело существо, но было уже поздно. Я высосал из нее все до конца. Труп ведьмы начал скукоживаться и ссыхаться. Ментальный кокон исчез. Я оттолкнул высыхающую, отвратительную плоть существа от себя ногой и привалился к стволу дерева, сбитая магическим ударом ведьмы у себя за спиной. Огненная, сильнейшая, мучительная боль от браслета истинного мага резко пошла на убыль, пока не исчезла совсем. Я, вспомнив о браслете, посмотрел на свое правое запястье, но ничего не увидел и лишь поморщился, увидев, что синяя точка на коже немного возросла. Так, глядя бессмысленными глазами на свое правое запястье, я просидел еще 5 минут, пока труп ведьмы не рассыпался в прах. До меня дошло, что я рвал своими зубами и пил кровь этой гадости. Меня вырвало желчью на мой ранец, который оказался почему-то лежащим передо мной. Постепенно я очухался и попробовал встать на ноги. Огляделся, но меня опять стошнило и вырвало на землю кровью. Голова кружилась. Пересилив себя, я осмотрелся. Гард лежал в метрах в 7 от меня, без сознания. Он тоже слетел от магического ментального удара ведьмы со своего ящера. Я подошел к нему и проверил пульс. С наемником было вроде все в порядке. Его ящер лежал рядом с ним и находился в ступоре. По-другому я не мог объяснить состояние ящера Гарда. Он лежал на боку, как каменная статуя. Своего Гарида Черри я увидел тоже лежащим на спине в таком же состоянии. «Что было со мной?» – спросил я комп, теперь уже свое второе сознание. У него остались только остатки индивидуальности. «Ты набросился на существо и укусил его за шею, выпил из него всю кровь», – описал мои действия Юра и замолк. «Дан, помоги мне!» – позвал меня Зим. «Ты где?» – откликнулся я. «Меня придавило деревом, я не могу выбраться». Недалеко от меня закачался хвост котенка-стопеха. Я навалился на дерево и слегка приподнял его. Зим выполз из-под дерева. «Ты ранен?» – спросил я Зима. «Да, перебит позвоночник, но я сейчас восстановлюсь». Котенок-стопеха истаял, превратившийся в мутное сияющее пятно. Оно немного повисело в воздухе и опять трансформировалось в котенка. «Ловко!» – кивнул я Зиму. «Это ты ловко. Выпив кровь ведьмы, ты забрал ее силу, дар и жизнь». Зим ухмыльнулся. «Я знал, что ты необычен и силен, но не думал, что настолько». «Что с ящерами?» Я пропустил слова Зима мимо ушей. «Ступор», — ответил Зим. «Что с ними делать?» Я посмотрел на него уже серьезно. «Чувственный и физический паралич. Нужно гладить, шевелить, звать ментально и вслух, они очнутся. Ничего страшного». «Тогда первым наемник». Я подошел к Гарду, достал из ранца воду и влил ему в рот, разжав руками его челюсти. Наемник сглотнул водичку и закашлялся, начал приходить в себя. Я резкими ударами начал хлестать его по щекам, мять в ладонях его уши и через минуту увидел в его глазах осмысленное выражение глаз. Посчитав, что с наемником все в порядке, я отправился к Черри. Ящера я трес, пинал, звал ментально и вслух 5 минут, пока он не зашевелил ногами и не открыл глаза. «Пришел в себя?» – обратился я к Черри. «Что это со мной?» «Вставай!» – я пошел будить ящера Гарда. Ящера Гарда я тряс и пинал ногами 7 минут, пока он не очнулся и не открыл глаза. Все потихоньку начали приходить в себя. Я насобирал дров и развел костер, поставив на него котелок с водой из фляжки. Черри в кустах встал на ноги и поплелся ко мне. Гард не смог встать и на карачках подполз к костру. Перевернулся на спину и, вытянув ноги, закрыл глаза. «Вот тебе и ведьма», — хмуро произнес я, засыпая заварку в кипящую воду. Наемник молчал. «Ты что, онемел?» — повернулся я к наемнику. «Я думал, все». Гард открыл глаза и сел. Я достал кружки, налил в них тонизирующий отвар и сунул одну Гарду. «Пей». «Чем все кончилось?» Наемник отхлебнул из кружки настой и опять закрыл глаза. «Все кончилось просто. Ведьма бросилась на меня, я успел выдернуть мечи из ножен, она напоролась на них. Я выдернул один меч из ее тела и снес ей башку. Она истлела. От нее остался лишь прах. Я показал на черное пятно на земле, усыпанное прахом ведьмы». «Но ты враль!» Зим восхищенно смотрел на меня. Я возмущенно посмотрел на него. «Ты хочешь, чтобы я ему рассказал, что зубами разорвал ведьме горло и высосал у нее кровь? Это можешь понять ты или Черри, но что подумает обо мне Гард?» Я посмотрел на котенка. «Ты прав», — Зим смотрел на наемника. «Живы и хорошо». «Да, можно ехать за 1000 золотых в деревню», — усмехнулся я. Напоминание о 1000 золотых, видимо, вселило в тело наемника жизнь. Он допил отвар, встал на ноги и начал собираться в дорогу. «Я соберу доказательства», — посмотрел он вопросительно на меня. Я кивнул головой, заинтересовавшись тем, что понимает под доказательствами Гард. Наемник осторожно собрал тряпочкой доказательства, прах ведьмы, и, стараясь его сохранить целым, сложил все в мешочек. Я тоже пришел в себя полностью и считал, что надо двигаться дальше. Мы собрались. Я оттер свой ранец от желчи и забросил его за спину. Гард собрал кусочки серебра, остатки наконечников от стрел, и мы пошли пешком в сторону средних гнилушек. Ящеры тащились за нами. Они еще не отошли целиком от ступора, но старались успевать. В деревню мы вошли только через полчаса. Она как будто вымерла. Я просканировал ментально деревню. Люди сидели, запершись в своих домах. Мы прошли в центр деревни. Я стал стучаться в самый богатый по виду дом. После того, как я, ругаясь, на чем стоит свет, полчаса долбил в дверь, из него раздался испуганный мужской голос. «Кто там?» «Мы за премией. Мы убили вашу ведьму, и если я через 10 минут не получу деньги, я разнесу вашу деревню по бревнышкам», — взревел я в ответ. «Вы точно убили ведьму?» — недоверчиво спросил голос из-за двери. «Ты издеваешься? Быстро открывай дверь и плати», — проорал я. За дверью засуетились, раздались звуки и шевеления, скорее всего, разбирали баррикаду. Минут через 5 дверь открылась, из нее вышел мужик в годах. «Точно убили ведьму?» – спросил он. «Посмотри, если не веришь». Гард сунул ему под нос мешочек с отвратительно пахнущим прахом ведьмы. Мужик отпрыгнул в сторону от руки Гарда с мешочком праха и скривился. Запах, видимо, его достал. «Плати!» – заревел я на него. «Откуда я знаю, что это прах ведьмы?» – посмотрел на меня мужик. «Ты думаешь, что мы бы тут стояли и спорили с тобой, если бы ведьма была жива?» Спокойным голосом спросил мужика Гард. «Да, ты прав», — согласился с доводом наемника мужик. «Я заплачу, но вы останетесь в деревне до следующего утра. Вдруг она оживет?» «Только если нас и наших ящеров накормят, и стопят баню, чтобы помыться, и напоят водой. Но деньги ты отдашь мне сейчас», — выдвинул я встречные условия. «Это все легко», — согласно кивнул мужик головой. «Я староста. Меня зовут Михей». «Шевелись, Михей. Но заплатишь ты нам не 1000. Я подал старосте свою книжку-лицензию и список с перечнем, полученный у Лауры, староста деревни, где я получил книжку. В списке перечня за ведьму второго уровня стояла цена в 3000 золотых. Матвей посмотрел список и несогласно завертел головой. «Столько не могу», — отказался Матвей. «Мы сами собрали деньги. За нас ни гордец, ни барон столько не заплатят. Мы живем на отшибе. Мы, конечно, числимся за новым бароном, но он сам нищий. Мы по уговору с ним живем самостоятельно. Платим 10-ю, часть от нормальной подати, и барон нам не указ». «2?» – спросил я у Матвея. 1500 – это максимум», – ответил мне староста. «Ладно», – согласился я, понимая, что большего, чем мне дадут, с деревни не взять. «Ставь печать и сделай запись в книжке. Нужно расписаться в книге расхода?» «Да», – кивнул мне староста. «За 10 минут мы уладили формальности, но староста мне деньги не отдал, сказав, что сделает это при народе. Я согласился». Староста засуетился, прошел по соседним дворам и прокричал, окрикивая жителей. Его узнали и начали открывать двери. Известие, что ведьма убита и в деревне теперь все в порядке, было встречено с недоверием. Но Михей меня называл старшим колдуном из магической академии, якобы пришедшего спасти деревню. Народ наконец зашевелился. Истопили баню, стали накрывать на столы, поставив их прямо во дворе старосты. Староста принародно вручил мне 3 кошеля с 1500 золотых. Я их принял. Нас разместили в доме старосты и предложили сходить в баню. Когда мы помылись и отдохнули, в деревне начался праздник по случаю освобождения средних гнилушек от злой ведьмы. А наших ящеров разместили в большом сарае и задали им корма. Нас усадили во главе стола, пришлось подробно рассказать историю победы над ведьмой, немного приукрасив рассказ трудностями сражения. К вечеру появились местные виртуозы игры на инструментах, и народ начал танцевать. Люди, натерпевшись страху, хотели расслабиться по полной программе. Глава 32. Мы с Гардом, заметив, что наше присутствие уже не столь необходимо, и велев старости нас позвать, если на деревню нападет еще одна ведьма или что-то подобное, удалились в выделенную нам комнату ночевать. «Дан, ты им рассказал о нашей битве с ведьмой настолько красочно и правдоподобно, что даже я поверил». Я, оказывается, проткнул ведьму мечом и удерживал ее в таком положении, пока ты не срубил ей голову», — улыбнулся Гард. «Ага, а я отрубил ей сначала ногу, и именно поэтому ведьма не смогла убежать с места нашего сражения», — засмеялся я и, просмеявшись, перешел на серьезный тон. «Гард, люди хотели услышать то, что хотели услышать. Проза жизни никому не интересна. Я просто им подыграл. Они хотели отдать 1500 золотых людям, которые бились в тяжелом бою с ведьмой и в трудном поединке ее победили. Я просто хотел им подыграть. Согласись, что они правы. Представь, что ты сидишь в подвале и боишься, что в дом ворвется страшная ведьма и съест тебя и твоих детей. Ты проклинаешь ее, хочешь, чтобы она сдохла ужасной смертью. Тут приходит тебе маг-наемник и говорит, что просто отрубил ей голову и забирает твои деньги, которые ты заработал потом и кровью. Ты видел, как блестели их глаза, когда я рассказывал, как хлынула кровь из раны на ноге ведьмы и как она билась в мучительных судорогах на твоем мече. Ты так складно врешь, что я уже сомневаюсь, а мне ты рассказал правду или очередную свою придумку?» — серьезно посмотрел на меня наемник. «На самом деле все было так, как я и рассказал. Я серьезно посмотрел на Гарда. Такие могут быть тайны и секреты между партнерами. Ты сам видел, что это было смертельно опасно, и это уже не шутки. Мы выжили, и мне повезло завалить эту суку. Это главное. Как и то, что у нас в трех мешочках 1500 золотых. Ты, Дан, прав», — согласился наемник. «Тогда сразу разделим золото. Тебе идет четверть, согласен?» Гард кивнул, и я отсчитал ему 375 золотых. «Дан, вставай!» На моей груди сидел Зим, котенок стропеха, и нагло бил меня лапой по носу. «Что случилось?» Мне не хотелось открывать глаза. «Ты думаешь, Зим будет тебя будить без повода?» «Ладно, встаю». Я осторожно выбрался из кровати, взяв одежду, и вышел из комнаты. «Жду в сарае у Гаридов». Зим исчез из виду. Через 3 минуты я стоял в сарае и смотрел на Гарида и Зима, мило беседующих. «Ну», — грозно посмотрел я на Зима, — «надеюсь, что поднял ты меня по делу?» «Дан, я посетил в деревне несколько домиков», — заявил важно Зим. «Я знаю, где жила колдунья». «Где? Мне было не на шутку интересно». «Запрягай, Черри, поехали», — распорядился обнаглевший домушник. Через еще 5 минут мы выехали за частокол деревни и мчались по ночному лесу. Котенок устроился у меня на плече и важно руководил поездкой. 15 километров мы выехали на берег болота, но не свернули, а поехали по нему. Было неглубоко, Гарит легко бежал. Наконец я увидел небольшой островок, и мы выехали на небольшую полянку на заросшем кустами островке. Перед нами стояла небольшая избушка, скорее даже зимовье. «Там есть домушник», — сообщил мне Зим. «Я с ним переговорю». Котенок прыгнул с плеча и побежал к дому. «Заходи, Дан, нас приглашают», — позвал меня Зим 10 минут. Я пошел в избушку. В избушке было, в общем-то, чисто и уютно. Местный домушник был немного странноват, но, в общем, отнесся ко мне благожелательно. «Это ты убил Катрину?» – спросил он меня. Я согласно кивнул. «Жалко ее, хоть она меня и мучила». «Ты за ее имуществом?» – домушник был понятлив. «Да, покажешь, чтобы не искать?» – спросил я. «У нее особо не было ничего. Сундук, несколько книг и свитков, разные склянки и котелки. Она варила зелье». Домушник поморщился. «Ты останешься здесь или с нами в деревню?» — поинтересовался Зиму местного домушника. «Это зимовье мое. Я останусь», — пожал плечами домушник. Я взломал сундук ведьмы. Ничего особенного в нем не оказалось. Книга, завернутая в кусок тонкой ткани, мешочек с 200 золотых, пара магических амулетов и несколько простых золотых украшений. Еще 3 книги я нашел во 2 комнате, где ведьма варила зелье. Долго разглядывал готовые зелья и ингредиенты к ним, аккуратно разложенные на полках. Назначение большинства мне было неизвестно, и я, сложив все на большой кусок ткани, утопил их в болоте, опасаясь, что по незнанию кто-нибудь ими воспользуется со смертельными для себя последствиями. «Вроде все», — я осмотрелся в избушке. «Да, Зим согласно кивнул и обратился к местному домушнику. «До свидания, брат. Не поминай лихом». Они попрощались. Через 2 часа я вернулся в деревню. Гард уже встал и запрягал своего ящера. «Привет!» Я спрыгнул с черри и кинул наемнику мешочек 1000 золотых. Гард вопросительно поднял бровью. «Твоя доля. Я ночью ездил в избушку, где жила ведьма», — пояснил я наемнику. «Ничего особенного не нашел, но пришлось утопить все ее зелья и порошки в болоте». «Ты мог позвать меня с собой», — обиженно буркнул Гард. «Да брось ты обижаться, Гард!» Я хлопнул наемника по плечу. «Шастать по различным заколдованным и магическим местам не для тебя. Твое дело махать мечом, в этом твое призвание. А лезть в места, где могут быть магические ловушки или сидеть упыри – мое. Я не стал тебя будить, потому что ты должен был выспаться и отдохнуть», – улыбнулся я наемнику. «А ты не должен?» – наемник явно повеселел после моих слов. «Сегодня, возможно, встреча с волколаками. Тут себя и проявишь. Пошли, позавтракаем и в путь», – перевел я разговор на другую тему. Староста выглядел неважно. Деревня гуляла всю ночь, и он не выспался. Нам подали завтрак, и мы плотно поели. «Куда вы дальше?» – спросил староста Матвей. «В Залесье, через ваши верхние гнилушки», – ответил Гард старости. «Не такие они и наши», – отмахнулся Матвей. «По дороге завалите волколаков». «Не особо хотелось бы», – произнес я. «С ними потеряем еще день, а нам надо по-быстрому добраться до Фиеста». «Вряд ли получится их объехать. Эти твари чувствуют живого человека за лигу», – вздохнул Матвей. «Мы перестали ездить в Залесье, хотя туда ближе, чем в Трактовый. Откуда вы едете?» «Так заплати, и мы поедем их резать», – ухмыльнулся старости Гард. Отмахнулся от Гарда Матвей. «Но это небольшие деньги за такое опасное дело». Гард не отставал от старосты. «Тебе это тоже выгодно. Будете ездить в Залесье. Да и за ведьму вы нам не доплатили». «Да, вообще-то ты прав», – согласно кивнул наемника староста и задумался. Я чуть не рассмеялся. Староста так думал, что его работа мысли отражалась на лице. Строил задумчивые мордочки, морщился, что-то подсчитывая в уме, шевелил губами и, наконец, улыбнулся. Мы с Гардом улыбались и переглядывались. «Можно вам помочь?» – поднял указательный палец вверх Матвей. «Излагай», – Гард серьезно посмотрел на старосту и ждал. «Мы, то есть я», – староста посмотрел на нас и продолжил. «Скупаю золотой песок у сельчан. Потом отвожу его в Фиест, тот ближе. Там продаю. Зарабатываю, так сказать, на жизнь. Я бы мог вам продать его со скидкой», – староста улыбнулся и произнес. «С небольшой, конечно. Кроме того, этим же промышляет и Напри, староста Верхних Ключей. Мы с ним вместе раз в год ездим в Фиест. Я заезжаю за ним, и мы отправляемся вдвоем. Но не вдвоем, конечно, с нами едут наши сыновья». «Ну», – разочарованно протянул Гард, – «мы же не торгаши». «Подожди», – остановил я наемника, – «схема мне была знакома, и если староста даст нормальную цену, я хотел купить золотой песок». Гард умолк, чувствуя мой интерес. «Почем за килограмм и сколько у вас его?» – поинтересовался я у Матвея. «Отдам по 1600 за килограмм. У меня 7 килограмм», – заметив мой интерес, произнес староста. «Дорого. Это цена банка». Я начал собираться, показывая, что мне неинтересна сделка. «Сброшу 1000 за килограмм и напишу письмо Напри. Он тоже продаст вам свое». Матвей был явно заинтересован. «Ага, нас съедят волколаки, и вы его потом просто так заберете назад. Плюс я вам еще за него заплачу», – улыбнулся я старости. «Скинь еще 1000, я его заберу», – предложил я. «Ты заберешь у меня 7 килограмм и не меньше 8 у староста верхних гнилушек. 1800 золотых – это хороший кусок за доставку золота до Фиеста», – не отступал Матвей. Услышав сумму, названную старостой, Гард чуть не прикусил себе язык, но быстро оправился и помог мне в торге. «Тебе еще надо его доставить в Фиест или Гордец, а Дан предлагает рассчитаться с тобой на месте. Вы все равно берете его дешевле, и не забывай, что ты платишь на твою охрану от Залесья до Фиеста», – привел свои аргументы наемник. «Я согласен, но тогда вы рассчитываетесь сразу и ждете день, пока я не скуплю остатки в деревне. Это будет еще примерно 5 килограмм. Вы их у меня сразу покупаете. Идет?» «Карта гномьего банка подойдет?» – кивнул я Матвею. «У вас есть еще 1500 золотых. Есть еще наличность?» – задал мне вопрос Матвей. «Есть», – кивнул я. «Договорились. Мы с Матвеем пожали друг другу руки». «Примешь участие в сделке?» – спросил я Гарда, когда довольный Матвей скрылся в соседней комнате. «Можно», – кивнул мне наемник. «Учти, каждые 1400 золотых тебе дадут выручку в 200 золотых», – улыбнулся я Гарду. «Это я понимаю», – сказал мне наемник. «Но у меня на руках только деньги, что ты мне дал, и 3000 на карте. Я возьму 2 килограмма, на больше денег нет». «Заработаешь 400, – кивнул я Гарду. «Тогда я заберу все остальное». Матвей принес весы и мешочки с золотым песком. Мы перевешали золото. Первым купил свои 2 килограмма Гард, отдав 400 золотых наличными, и остальное перевел банковской карты. Я оставил только 30 золотых на дорогу и выложил старости почти 2500 золотых, накопившихся у меня за дорогу с Гордица. Староста даже крякнул от удовольствия. Остальное я добавил с банковской карты. Досталось мне 5 килограмм 800 грамм золотого песка и самородков. «Дан, ты богат?» – спросил меня вечером Гард, когда староста принес еще 6 килограмм 540 грамм, за которые я сразу с ним рассчитался. «Не особо», – уклончиво ответил я наемнику. «Но ты готов купить все золото у старости верхних ключей?» «Готов, конечно. Я куплю все золото, что он мне сможет предложить», – кивнул я Гарду. «Хорошо зарабатывают странствующие маги-воины», – улыбнулся мне наемник. «Мне предстоят большие траты», – усмехнулся я. «Ты не представляешь их размер. Они не просто большие, они огромные. У меня такое чувство, что деньги сами плывут в твои руки. Я, находясь с тобой рядом, уже заработал 1800 золотых. Еще 400 будет при продаже золота из волколаков 150 или 200», – подсчитал Гард. «Это больше, чем я заработал за 5 лет, работая стражником и в охране караванов за год. 6 лет моих жизни». «То, что нас чуть не завалила поганая ведьма, ты называешь деньгами, которые плывут мне в руки?» – возмутился я. «Я не уверен, что мы одолеем волколаков, и не стал бы на твоем месте считать деньги за них». «Я не пойму, к чему ты завел этот разговор, Гард?» – посмотрел я в глаза наемника. «На дорогах, охраняя караваны, я зарабатываю в разы меньше». «Риск разный», – усмехнулся я. «В руинах можно заработать еще больше, чем воюя с ведьмами и волколаками». «Согласен», – кивнул мне Гард. «Когда я выезжал из Гордица, один серьезный охотник за сокровищами собирал команду для похода в руины, предлагал мне пойти с ним». «А ты?» – заинтересовался я. «Я отказался. Этот охотник хоть и вынес немало из руин, но потерял 2 из своей команды, а их было 4. Он, честный мужик, отдал семьям погибших по 30 тысяч. Огромные деньги, но от него ушел его партнер, вместе с которым они вынесли сокровищ на огромную сумму из руин», – рассказал мне наемник. «Я не против заработать немного золотых, но такой риск не по мне». «Ты думаешь, что у меня работа легче?» Мне не нравился разговор, который завел Гард. «Я не против, если ты сам расправишься с волколаками и заберешь себе всю награду за их головы». «Да брось-то, Дан!» До Гарда вдруг дошло, что мне не нравится этот разговор. «Я честный наемник. Мой отец был наемником, и дед был наемником. Мы чтим кодекс. Просто я хотел тебе предложить себя в напарники», — вдруг признался Гард. «Что-то мне подсказывает, что надо ближе держаться к таким людям, как ты». «Гард, мне, конечно, приятно твое предложение». Я серьезно посмотрел на Гарда. «Но я не просто иду в Фиест, а потом к храму хранителей. Ты недавно женился, у тебя молодая жена. Мне же предстоит долгое путешествие. Чем оно кончится, неизвестно. Я честный человек и хочу, чтобы твоя жена дождалась тебя. Мне нужен напарник, не связанный ничем и никем. Извини». «Спасибо за честный ответ», – улыбнулся мне Гард. «Ты прав, я люблю Наинку и хотел бы поскорее вернуться к ней». «Я приглашаю тебя в Фиест остановиться у меня», – продолжил наемник. «Если мы туда доберемся», – усмехнулся я. «За день, пока мы ждали старосту, скупающего золотой песок в деревне, я достаточно поработал. Слил в свой защитный амулет утром и вечером всю накопившуюся у меня магическую энергию. Ее было не так и много, хотя мой дар от вливания дара ведьмы увеличился почти в 3 раза». Мне не стали доступны заклинания второго уровня, до них было еще далеко, но полностью восстановленной магической энергии мне могло хватить на 7 заклинаний молнии. Перекачал из амулета-накопителя в защитный амулет магическую энергию и полностью его наполнил. Второе, что пришлось сделать, это сходить к кузнецу. У нас на двоих с гардом осталось всего 5 стрел с серебряными наконечниками. Кузнец согласился сделать мне форму для отливки наконечников из серебра и сам отлил мне 10, научив делать это и меня. Форма была маленькой, и я упаковал ее в свой заплечный ранец. Выехали мы только на следующее утро. Лесную дорогу было сложно назвать дорогой. Она полностью заросла, превратившись в тропинку, местами заваленную буреломом. Пришлось слезть с ящеров идти пешком, обходя завалы, отчего и так низкая скорость движения снизилась еще. «Да», — вздохнул я, — «больше никто меня не уговорит срезать дорогу. Вместо 1,5 суток по тракту мы уже 1,5 суток бродим по этим лесам». «Дан, это ты забыл про 1500, заработанную нами в средних гнилушках?» — спросил гард. «Деньги, конечно, нам нужны. Просто, гард, мне охота сегодня поворчать». Я повернулся к наемнику. «Что-то у меня нехорошее предчувствие». «Дан», — гард напрягся, — «слева». Я мгновенно активировал защитный амулет и накинул щит мага на гарда и развернулся в указанном направлении. На нас прыжками мчался огромный волк. Гард крикнул, с другой стороны из леса выскочили еще трое, но поменьше, и один средний мчался к нам сзади. Я сразу набросил на волчару ментальную петлю и активировал молнию. Петля с треском лопнула, а молния вообще не оказала на зверя никакого действия. Среди вспышки заклинания молнии и мелких голубых искр, распавшихся по сторонам, показалась морда волка. Он оказался устойчив к магии. Это был оборотень. Они, как гласила энциклопедия, были устойчивы к магическим воздействиям. Зверь скачками приближался и был уже в 5 метрах от меня. Из заплечных ножен вылетели мечи. Волк сходу прыгнул на меня, раскрыв пасть и сбив с ног. Когти волчары прорезали защиту амулета 2-го уровня, а она развалилась. Я в падении успел рубануть зверя и попробовал откатиться в сторону, но мне это не удалось. Волк зацепил меня своей лапой, нанеся страшную рану на груди. Подмял под себя. Над лицом нависла смердящая пасть. Волки, как оказалось, не чистят зубы. Вдруг зверь заорал страшным голосом и повернул морду, глядя куда-то назад. Этого оказалось достаточно, чтобы я вытащил из ножен серебряный кинжал и всадил зверю под лопатку. Зверь остащило с меня. Я вскочил и нанес ему сильный удар мечом. Стало понятно, почему зверь не успел сожрать меня или оторвать от меня кусок мяса. Мой Гарит укусил его за хребет и стащил с меня. Я подскочил к волку и всадил в него меч, пробив ему в области сердца насквозь. Зверь заорал благим матом. Набросил на него ментальные петли и, подняв 2-й меч с земли, ударил его по шее, нанеся страшную рану, перебив мечом позвоночник. Мой напарник тоже действовал. Один из 3 волков лежал разрубленный напополам, а сам отбивался от наскоков еще 2. Я кинул в одного свой меч из правой руки, направив его лезвием вперед. Бросок удался. Меч, пробив грудину, прошил волколака насквозь. Он стал заваливаться на бок. 3-й замер от неожиданности. Наемник всадил в него меч и с разворота еще раз рубанул по хребту. Я накинул ментальные петли на того, которого атаковал Черри, среднего, подскочившего сзади. Он уже схватил его за хребет и перекусил оборотня пополам, раздробив ему позвонки на хребте. «Гард, руби им головы, у них раны зарастают на ходу! Это оборотни!» — крикнул я гарду. Я оглянулся на огромного волка, напавшего на меня. Огромный оборотень, даже с серебряным кинжалом в сердце и почти разрубленной шеей, пытался уползти в кусты. Я мгновенно оказался рядом и отсек ему голову, болтающуюся на мясных лохмотьях. Наемник выругался и прыжками помчался к последнему волку, отбивающемуся от моего гарида. С ним расправа была короткой, башка полетела в кусты. Битва была выиграна. Я устало сел на валун. Кровь из раны на груди лилась мне под рубаху. Я начал создавать заклинание «Малое исцеление». «Ты ранен?» – спросил меня наемник, отрубив голову последнему волку и повернувшись ко мне. «Да, набери в котелок крови оборотня и вылей мне на рану». Заклинание малое исцеление сработало, но эффект от него был очень слабым. «Зачем?» «Это сильнейшее средство от ран», — так говорила энциклопедия в моей голове. «Сейчас наемник исчез из виду. Меня уже покидали остатки сил, кровотечение усилилось. Появился гард с котелком. У них скоро начнется обратная трансформация. Выбивай клыки и сливай с них кровь». Гард кивнул мне в ответ и выплеснул мне на рану кровь оборотня. Вспышка сильнейшей боли, перед глазами пролетели разноцветные звездочки. Я потерял сознание. Отошел я уже в телеге. Меня куда-то везли. Я услышал голос гарда. «Так это был мельник с сыновьями?» – спросил он невысокого крепкого мужчину. «Да, я как ты приехал сразу, собрал народ. Не было только их», – кивнул наемнику мужчина и показал на меня рукой. «Твой вроде очнулся, глаза открыл». «О, Дан!» – надо мной повисло лицо гарда. «Ты очнулся, а мы ведь думаем, что когда наш герой придет в себя?» В глазах наемника мелькали смешинки. «Как твоя рана?» «Рана не болела. Я приподнял голову, чтобы посмотреть на нее, и обалдел. Раны не было. Грудь была чистой, не осталось даже рубца. Огромная скорость регенерации для меня просто потрясла». «Ты еще молодец, Дан. Вырубился, и все. Видел бы ты, как ревел и бегал от меня по кустам черри, когда я обрабатывал ему раны», — засмеялся наемник. «Что еще случилось в мое отсутствие?» — спросил я. «Он, оказывается, отсутствовал», — еще раз рассмеялся гард. «Обработав раны и собрав трофеи, я съездил в деревню. Староста деревни оказался человеком серьезным. Собрал народ, выделил нам подводу, и мы везем тебя в верхние гнилушки на ней», — доложил обстановку наемник. «Я попробовал встать. Лежи, ты потерял много крови. Когда я расстегнул у тебя рубашку, из нее вылилось литра полтора-два твоей крови. Она стекла к тебе под рубаху. Ты подсказал очень грамотное решение. Плеснув кровь оборотня тебе в рану, я обалдел. Рана на моих глазах затянулась. Пропал даже рубец», — улыбнулся мне гард. «Я не знал про такие свойства крови оборотней». «Спасибо за помощь», — ментально поблагодарил я черри. «Я был рад помочь, но это не помощь. Каждый воин рад выполнить свой воинский долг», — ответил черри, но он явно был доволен, что я его поблагодарил. «К тому же я хорошо перекусил волчатиной». В деревне нас встретило много народа. Староста в торжественной обстановке передал нам 600 золотых и поблагодарил, пригласив на постой к себе. Наемник помог мне дойти до комнаты, меня шатало, как пьяного. «Гард», — попросил я наемника, — «раздобудь где-нибудь свежей и вкусной воды, и мне нужно срочно поесть». «Сейчас организую», — кивнул мне гард. Следующие 2 часа гард и староста возились со мной, как с ребенком. В жарко натопленной бане отмыли меня от крови, отдали мою одежду в стирку женщинам и в нательной рубахе старосты принесли меня и посадили за стол. Сам я ходил с трудом. «Силен ты, бродяга», — восхищался мной наемник. «Я ведь только понял, что ты с разорванной грудью отрубил голову старшему оборотню и сумел броском меча сковать еще одного, отвлек этим третьего, которому я снес голову. Если бы не ты и твой Гарит, лежали бы мы сейчас на месте оборотней». «Ты тоже был хорош», — улыбнулся я гарду. «Завалил 3. Честно, только 2. 2 я просто снес головы. Они были ранены тобой и Гаритом. Твой черри оказался рядом очень вовремя», — серьезно сказал мне наемник. «Меня прижали к дереву. Твой бросок меча в одного и нападение Гарида на 2 спасли меня». Поев, я переговорил со старостой Напри. Он поставил мне в книжку лицензию печать за 5 оборотней, а я расписался в его журнале расхода. Потом мы долго торговались, но все-таки он уступил мне 8 килограммов 600 грамм золотого песка по 1400 золотых, как и Матвей. Пришлось ждать его, пока он скупит золото в деревне. Оказалось, еще 5 килограммов 800 грамм. Всего у меня собралось 2 деревень 26 килограмм 140 грамм золота. 600 золотых премии за оборотни мы с гардом разделили пополам. За весь следующий день я полностью восстановился, и мы поехали дальше.